Место встречи. Недавно мы с Алисой посмотрели «Место встречи изменить нельзя», и меня попросили дать свое западное мнение насчет Жеглова. Хороший ли он, необходимое зло или просто плохой? Я не знаю, насколько мои идеи будут отличаться от ваших русских мнений. Значится так. Фильм хорош тем, что он сам несколько раз задает этот вопрос и не особо отвечает. Все, что фильм дает, это сопоставление с более идеалистичным Шараповым, который иногда не одобряет поступки Жеглова. Шарапов считает, что нельзя игнорировать закон, даже не в ущерб преступникам. Жеглов же порой спокойно игнорирует. Не единожды люди страдают из-за решений Жеглова. Но неужели можно заниматься таким делом, не рискуя чьей-то жизнью? Они охотятся за бандитами, а не за зайцами, в конце концов. Работа сама по себе опасная. Кто-то по-любому пострадает. И если не очень успешно охотиться за бандитами и не задерживать их, то невинные люди точно пострадают. Еще есть моральные вопросы к Жеглову. Надо ли держать в тюрьме человека, который уже известно не убийца, чтобы поймать настоящего убийцу? Надо ли положить украденный кошелек обратно в карман вора? Это незаконно, а он представитель закона. Но если бы он не делал этого, то они не смогли бы задерживать и допрашивать. Без этого языка они бы не узнали фамилию Фокс и с трудом бы продолжали расследование. Жеглов прагматичен и целенаправлен, и для него цель оправдывает средства. Невинный человек Груздьев немного посидит в тюрьме, но зато это способствует задержанию убийцы, и в итоге другие не умрут. Когда Шарапов возмущается про это, Жеглов напоминает, что он уже давно работает в этой сфере, а Шарапов новичок и еще не понимает полностью, как все работает. На фронте все было понятно. Там враг, тут друзья. А в городе бандит может прикидываться невиновным гражданином и знает слабые точки в законе. Нет, надо быть такой же хитрым и испачкать руки, чтобы их ловить. И есть один прекрасный кинематографический момент в начале фильма, который без слов красноречиво говорит о нраве Жеглова. Стоит пустой стул, на котором только что сидел убитый Вася Векшин, которого Жеглов отправил встретиться с бандитами. Все смотрят на стул. Жеглов несколько секунд думает и сам садится на него. Превосходная кинематография. Ноль слов, сообщение весомое. Я сам не знаю ответа на вопрос, хороший ли Жеглов. Чисто математически страданий будет меньше, если уголовный розыск будет порой сам нарушать законы. Но если можно порой, то можно и всегда. Начинается все с временного задержания невинного. Но может закончиться тем, что задержат или даже убьют невиновных, если при этом есть вероятность, что еще больше невинных не умрет в итоге. В моем опыте с людьми, как только ты убираешь запрет на неправильное поведение, то они сразу начинают потихоньку увеличивать количество этого самого неправильного поведения. И я о себе в первую очередь. Как Шарапов говорит, если закон один раз подменять, потом другой, а потом им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень. Мне кажется, что Жеглов – молоток, и для него каждая проблема – гвоздь. И бандитов, и невиновных. Ситуация с вором кирпичом более понятна для меня. Они уже увидели, как он украл кошелек, и, по-моему, если человек нарушил закон, то его надо арестовать. Факт, что вор потом выронил этот кошелек, не отменяет факт, что он украл изначально. Для меня – протесты Шарапова выглядят наивными, и я согласен с Жегловым, когда он говорит, «Это ведь ты вынимал из петли женщину, мать троих детей, у которых такой вот кирпич вынул последние деньги. Если не арестовать его, то они не только не смогут продолжить расследование, но и в итоге преступник обворует еще кого-нибудь. Жиглов упрям в своей целенаправленности, хотя он сам говорит: «Вот чего я в людях не выношу, так это упрямство». Упрямство — это первый признак тупости. И я не хотел бы лично стать гвоздем под его молотком, но я не хотел бы пострадать от бандита, который на свободе из-за милосердия и правильности полиции. Но и также я не хотел бы пострадать от рук полицейского, который считает, что я только пешка в игре против бандитов и должен пострадать, чтобы другим меньше досталось. В Англии я очень много раз слышал ужасные истории о том, как правонарушители ускользнули от полиции. Я работал однажды на юриста, который рассказывал, как он помог отвратительным людям не попасть в тюрьму. Убийцам, насильникам, ворам. Он говорил: «Это просто моя работа». В тот момент я бы, наверное, пожал руку любого Жиглова, который бы сделал все, чтобы эти преступники сидели в тюрьме. Жиглов хороший человек, он мне нравится. Я думаю, он бы не допускал каких-то ужасов, чтобы достичь своей цели. Но как только в уголовном розыске станет известно, что такое поведение возможно, то появится еще менее добродетельный человек, который будет окружать себя другими такими же и безнаказанно творить все, что хочет. И вот она, коррупция. Поэтому я считаю, что Жиглова надо убрать с активной службы и дать ему другую роль, например, член Совета по обсуждению эффективности законов, чтобы он анализировал работу полицейских, стратегии преступников и умения тех, кто пишет законы. Я не абсолютно уверен, и сам фильм не дает четкого ответа на все это, только намек в последних кадрах, что нас приведут к светлому будущему не такие, как Жиглов, а такие, как Шарапов. Может быть, нам нужны Жигловы, но пока что мой вывод такой.